свете много разно есть. Стили и движения нам не перечесть. Но про то, что я сейчас вам хочу сказать, музыка и стилем никак нельзя назвать. Как вы догадались, речь тут обо всех. Звучит она повсюду, звучит она везде. В сортирах и машинах, в домах и магазинах, по радио, по телеку, в подъездах и квартирах. Попса! Деньги не пахнут, попса! И хоть нас и глаза, попса! Она выдрится и скажет: вы только посмотрите, это ж божья раса! Попса! Деньги не пахнут, попса! И хоть нас и глаза, попса! Она выдрится и скажет: вы только посмотрите, это ж божья раса! Без голоса, без слуха и часто без мозгов поют они со сцены про счастье и любовь. Гламурная тусовка, галимые банды, за бабки под фанеру открывают рты. В парашах перед камерой и пошат себя в нос. Вот это шоу-бизнес, до чего дорос. В вопросе пиара мораль ушла в пизду. Очень скоро будут пить из толчка воду. Пиар пойдет и дальше, как ты не дрочи. И из говна в параши начнут делать куличи и показывать все это в сети интернет. Главное, чтоб продавался на концерт билет. Попса! Деньги не пахнут, попса! И хоть на все глаза, попса! Она выдрится и скажет: вы только посмотрите, это ж божья раса! Попса! Деньги не пахнут, попса! И хоть на все глаза, попса! Она выдрится и скажет: вы только посмотрите, это ж божья раса! Кто они на самом деле, все позабывали? Тяжелее хуя ничего в жизни не держали. Но зато у них армия фанатов, детишек до 16 и дегенератов. Звучит из мониторов тупая фонограмма. Везде висят афиши, везде висит реклама. Ну хер они на публику и на фанатов клали, лишь бы их альбомы лучше покупали. Попса! Деньги не пахнут!